Глава 28. Стоицизм. Стоицизм, хотя он по времени появления был современником эпикурейства, отличался более долгой историей и меньшим постоянством доктрины. Учение его основателя Зенона, относящееся к началу III века до нашей эры, никак не походило на учение Марка Аврелия, относящееся ко второй половине II века нашей эры. Зенон был материалистом, чьи доктрины в основном являлись комбинацией изучения киников и Гераклита. Но постепенно, в результате примеси платонизма, стоики отходили от материализма, пока в конце концов от него остались лишь следы былого влияния. Их этика, правда, изменилась очень мало, а именно в ней большинство из них видело самое важное. Но даже в этом отношении произошло некоторое перемещение центра тяжести. По мере того, как шло время, все меньше говорилось о других сторонах стоицизма, и постепенно все более исключительное ударение делалось на этике и тех частях теологии, которые ближе всего к этике. Что касается учения всех более ранних стоиков, нам мешает тот факт, что от их трудов сохранились лишь отдельные фрагменты. Только работы Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия, относящиеся к первому и второму векам нашей эры, дошли до нас в виде полных книг. Стоицизм — менее греческая из всех философских школ, которые мы до сих пор рассматривали. Ранние стоики были в большинстве сирийцами, а позднейшие — в большинстве римлянами. Тарн в своей работе «Эллинистическая культура» предполагает возможность наличия халдейских влияний в стоицизме. Ибервек справедливо замечает, что, эллинизируя варварский мир, греки отбрасывали то, что считали ненужным. Стоицизм, в отличие от более ранних чисто греческих философских учений, эмоционально узок и в некотором смысле фанатичен, но он содержал также религиозные элементы, в которых нуждался мир и которых греки дать не могли. В частности, он взывал к правителям. Почти все наследники Александра, можно сказать, все важнейшие цари, в продолжение целых поколений были последователями Зенона, объявляли себя стоиками, говорит профессор Гилберт Маррей.